создал день и ночь. Ты жизнь и дыхание в небосводе, в свете звезд. Ты любовь и вечность, и иного Бога нет. Путь к жизни вечной, что к счастью ведет. Нашему царю, царю во веки веков, победи, слава Господу, слава Господу, слава нашему царю, царю во веки веков, ему лишь славу мы воздадим, остана ему воспоем. На Голгофу он зашел. Путь спасения жизни в нем каждый нашел.